Глава 41. Прошло 2 года, и фараону приснился сон. Будто бы стоит он над Нилом, а из Нила выходят 7 коров. Красивые, упитанные, они пасутся в прибрежных зарослях. Следом выходят из Нила другие 7 коров, хилые и тощие, становятся с ними рядом. И вот эти хилые и тощие коровы съедают коров красивых и упитанных. Фараон проснулся. А когда снова уснул, то увидел другой сон. 7 колосьев выросли на одном стебле, хорошие, налитые. Следом из земли выросли 7 колосьев пустых, сожженных суховеем. И вот эти пустые колосья поглотили 7 налитых колосьев, полных зерном. Фараон проснулся. Таков был его сон. Наутро, встревоженный, он созвал всех египетских магов и мудрецов. Рассказал им свое сновидение, но никто не мог его истолковать. Тогда сказал фараону главный виночерпий: «Вспоминаю я свой былой грех. Как-то раз прогневался фараон на рабов своих и велел заключить меня в дом начальника стражи вместе с главным пекарем. Однажды ночью нам обоим приснились сны, каждому свой сон со своим значением. А при нас был слуга, еврей, раб начальника стражи. Мы рассказали ему наши сны, и он истолковал их нам. Каждому сказал, что значит его сон. Как говорил он нам, так и вышло. Меня вернули на прежнее место, а того, другого, повесили». Фараон послал за Иосифом. Его поспешно вывели из темницы, побрили, переодели, и он предстал перед фараоном. Фараон сказал: «Я видел сон, но никто не может истолковать его. А ты, говорят, как услышишь сон, сразу его истолковываешь». Иосиф ответил: «Не я. Бог даст истолкование на благо фараону». И фараон рассказал Иосифу: «Мне снилось, будто стою я на берегу Нила, а из Нила выходят 7 коров. Упитанные, красивые, они пасутся в прибрежных зарослях. А следом за ними из Нила выходят другие 7 коров, тощие, хилые, кожа до кости. Я нигде в Египте не видывал таких хилых коров. И эти коровы, тощие и хилые, съедают 7 упитанных коров. Те исчезли у них в животах, но не было заметно, чтобы животы наполнились. Коровы остались такими же тощими, как и прежде. И я проснулся. А потом я видел другой сон. 7 колосьев выросли на одном стебле, хорошие, полные зерна. А за ними следом поднялись 7 колосьев тощих, пустых, сожженных суховеем. И эти тощие колосья без остатка поглотили 7 хороших колосьев. Я поведал свои сны магам, но они мне ничего не объяснили». И сказал фараону Иосиф: «Это не 2 сна, а 1. Бог открывает фараону, что он намерен сделать. 7 хороших коров означают 7 лет, и 7 хороших колосьев — это тоже 7 лет. Так что это один и тот же сон. А что за ними следом вышли 7 коров худых и скверных — это следующие 7 лет. И 7 пустых колосьев, сожженных суховеем, означают то же самое — 7 лет голода. Как я уже говорил фараону, Бог показывает фараону, что он намерен сделать. Наступают 7 лет изобилия по всей египетской земле, но за ними идут 7 лет голода, такого, что все прежнее изобилие исчезнет без следа. Голод опустошит страну, от былого изобилия и следа не оставит. Таким сильным будет этот голод. А 2 раза этот сон приснился, потому что это все Богом уже решено. и он скоро исполнит свое решение. Так пусть же фараон выберет человека мудрого и проницательного и поставит его управлять Египтом. И пусть по всей стране фараон назначит чиновников, чтобы в грядущие 7 лет изобилия взимать с народа 5-ю часть урожая и собирать зерно в городах, в царские закрома. Тогда в стране будут запасы на 7 лет голода, который наступит в Египте, и страна переживет этот голод. Слова Иосифа пришлись по душе фараону и его приближенным. «Другого такого человека не найти», — сказал фараон своим приближенным. «В нем Дух Божий». Потом он обратился к Иосифу. «Раз Бог открыл тебе все это, значит, нет никого мудрее и проницательнее тебя. Отныне ты будешь править моими владениями, и народ мой будет тебя слушаться. Лишь царским саном я буду выше тебя». «Смотри», — сказал фараон Иосифу, — «я делаю тебя правителем всего Египта». Он снял свой перстень с печаткой и надел его Иосифу. Он облачил Иосифа в одежды из тончайшего льна и возложил ему на шею золотую цепь. Он дал Иосифу колесницу, предназначенную для второго человека в государстве, и перед Иосифом, когда он ехал, несся крик «Аврех!». Так фараон сделал Иосифа правителем всего Египта. «Вот моя воля, воля фараона», — сказал он Иосифу. «Отныне, без твоего ведома, по всей египетской земле никто шага не посмеет ступить, рукой не шевельнет». Фараон нарек Иосифу новое имя — Цафнат-Панеах, и отдал ему в жены Аснат, дочь Потиперы, гелиопольского жреца. И отправился Иосиф управлять Египтом. 30 лет было Иосифу в ту пору, когда он стал служить фараону, царю египетскому. Вышел Иосиф от фараона и отправился в путь, чтобы объехать египетскую землю. В течение 7 плодородных лет земля давала обильные урожаи. Все зерно, которое в эти годы собирали в Египте, Иосиф распределял по городам. В каждый город урожай с окрестных полей. Он собрал зерна, что песка морского, столько, что и считать перестал, не счесть. В это время, еще до наступления голода, Аснат, дочь гелиопольского жреца Потиперы, родила Иосифу 2 сыновей. Первенцу Иосиф дал имя Манассия, что означало «Бог дал мне забыть и все мои горести, и отчий дом мой». А второго назвал Ефрем, что означало «Сделал меня Бог плодоносным в земле страданий моих». 7 плодородных лет в Египте подошли к концу. Настали, как и предсказывал Иосиф, 7 лет голода. Этот голод поразил все страны. Но в Египте повсюду были запасы зерна. Когда настал голод, и египтяне стали просить у фараона хлеба, фараон сказал: «Идите к Иосифу и делайте, что скажет Иосиф». Во всем мире был голод. Иосиф открыл житницы и стал продавать египтянам зерно. Голод в Египте становился все сильнее. Из соседних стран тоже шли за зерном в Египет к Иосифу, так как голод свирепствовал по всей земле.